По-прежнему я видел в щелку ту же картину. Великая старшая ведьма стоит в центре сцены и оглядывает зал горящими злыми глазами, а лысая леди, снова сбросившая свои парики, притихли, размякшие и усталые. «Всем, кто старше 70 лет, поднять руки!» — раздалась команда со сцены. 7 или 8 когтистых лап мгновенно взлетели вверх в разных концах зала. «Мне кажется, — продолжала великая ведьма, — что вы, старейшие из ведьм, предки многих из нас, уже не в состоянии вскарабкаться на высокое дерево в поисках птичьего гнезда с яйцами». Старые ведьмы тут же завыли в один голос. «Не можем, правда не можем, уже страшновато лезть на высокое-то дерево». Великая ведьма жестко продолжала. «Да и словить вам ни краба, ни крота, и не пойдете вы никуда с ружьем, чтобы поймать муравьеда. Вы уже слишком стары для таких подвигов». «Правда, правда», – печально кивали головами старые ведьмы в знак согласия с предводительницей. «Вы предки многих из нас», – продолжала великая ведьма. «Вы служили мне верно много лет. Вы были лучшими, ловкими и удачливыми. Поэтому я не могу отказать вам в удовольствии расправиться с 1000-другой этих противных поганцев. Специально для вас я приготовила своими руками немного чудесного снадобья замедленного действия и хочу вручить его вам, прежде чем вы покинете этот отель». «О, благодарим, благодарим!» – запричитали старейшие ведьмы. «Как вы добры, как заботливы!» «Вот образец моего коктейля, приготовленного для вас!» Великая ведьма порылась в складках своей юбки и достала крохотный флакончик. Показав его всем присутствующим, она провозгласила. «В этом крошечном флаконе 500 доз! Этого хватит вам для 500 грязненьких мерзавцев!» Я хорошо разглядел этот флакончик темного стекла. Он был не больше тех, в которых продают капли от насморка. Со сцены звучало. «Каждая из вас, старейших ведьм, получит по 2 таких флакона». Старейшие снова благодарственно заскулили, обещая не потратить напрасно ни одной капли. «Ну что же», – торжественно провозгласила великая старшая ведьма. «Завершим, наконец, нашу встречу. И, кстати, наступает обеденное время для тех, кто остановился в этом отеле. Но сейчас мы все вместе перейдем на солнечную веранду, где для нас сервирован чай и где нас ожидает директор этого прекрасного отеля». Великая старшая ведьма повела рукой в сторону зала. «Так не забудьте же, номер моей комнаты 454. Это я говорю тем из вас, для кого я приготовила флакончики с моим изобретением. Жду вас у себя ровно в 6 часов вечера, а в 8 мы все должны собраться в столовой отеля на ужин. Помните, что вы обаятельные леди из Копожиды. Для нас там будут накрыты 2 специальных стола. Но вам надо заткнуть носы ватными тампонами во избежание скандала, ведь в столовой всегда полно детей, и вонька от них будет для вас невыносимой. Да и вообще, не забывайте о приличиях. Все ясно? Вопросы?» «Ваше Величество», – прозвучал голос из зала, – «папа, позвольте спросить, а что произойдет, если одну из приготовленных нами конфет съест взрослый?» «Это плохо кончится для него», – мрачно изрекла великая ведьма. Затем она добавила. «Ну все, ступайте». Ведьмы вскочили со своих мест и начали собираться, а я все сидел на ковре за ширмой, прижавшись к щелке, раскрывшей мне так много ведьминских тайн. Я только молился про себя, чтобы ведьмы поскорее убрались из зала и позволили мне выйти из моего заточения. «Постойте!» – раздался вдруг чей-то громкий вопль. «Задержитесь все!» Этот крик прогремел, как призыв боевой трубы. Все становились, замерев и обратив взоры к той, что кричала. Это была одна из самых высоких ведьм. Я хорошо разглядел ее откинутую назад голову и шевелящиеся крылья большого носа, ноздри которого напоминали морские раковины. «Постойте же!» — вновь воскликнула она. «Чуете этот запах? Я чувствую запах собачьего дерьма!» «Откуда? Не может быть! Ты ошибаешься!» — раздались со всех сторон удивленные возгласы. Носатая ведьма стояла на своем. Она с жаром принялась уверять остальных, что запах этот где-то совсем рядом, надо только поискать. «Что происходит?» – грозно гаркнула великая старшая ведьма, все еще стоявшая на сцене. «Ваше Величество», – почтительно отвечали ей, – «Милдрид, кажется, что тут пахнет собачьим дерьмом». «Что за чушь?» – возмутилась Великая. «Собачье дерьмо у нее в голове вместо мозгов!» «Да стойте же!» – снова закричала Милдрид. «Вот оно! Я его снова чую!» Крылья ее огромного носа шевелились, словно рыбьи хвосты. «Эта вонь просто бьет мне в нос!» – продолжала она. «Неужели никто из вас ничего не чует?» При этих ее словах все ведьмы вскинули головы повыше, и ноздри их зашевелились. «Она права», — заметил кто-то. «Я тоже чую скверную воньку». В несколько секунд сборище ведьм превратилось в дикую, орущую толпу. «У-у-у-у-у!» — выли они. «Но почему уже не воняло до сих пор? Ведь никто ничего не учуял. Это не комната, а просто грязная канава. Где-то здесь наверняка прячется маленький свиненыш!» Неслись со всех сторон крики и вопли. «Искать!» – распорядилась великая ведьма. «Выследить! Найти мне его! И с корнем вырвать!» Я почувствовал, как от ужаса у меня на голове встают дыбом волосы, а холодный пот струится по всему телу. «Ищите!» – повторила великая старшая ведьма. «Где скрывается эта маленькая навозная кучка? Если он здесь и все слышал, найти и немедленно уничтожить!»